Есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы Наталья Александровна? Да, вы кто? Звонок из компании «Банфинансы», специалист для решения Елена Викторовна. Ведется запись разговора. По поводу вашей задолженности микрофинансовой компании, вы банкир. Просрочка по займу составляет 285 дней. Сумма общего долга 32 682 рубля. Оплату необходимо по договору произвести не позднее 5 июля. Оплата поступает от вас? Не намерена с вами это обсуждать. Так обсуждать не нужно, вам нужно оплатить. Наверное, нужно. Наверное, нужно, так почему вы мер никаких не предпринимаете, если вам, наверное, нужно оплатить? Вы удовлетворяете свое любопытство? Это имеет значение. Нет, мне абсолютно все равно. Я звоню вам по поручению компании «Веб-банкир». Это не мое любопытство. Надеюсь, вам понятна эта информация. Вам понятно, что все равно говорят в деревне, необразованные люди? Вы меня учить еще будете, как мне разговаривать? Конечно, обязательно. Ваш, кроме меня, Далее Александровна, вы бы лучше рассчитались с долгами, зачем? И тогда они уже тогда озвучивали ваши умные мысли. Значит, я направляю сейчас запись разговора в соответствии с отказом от оплаты, потому что вы абсолютно не настроены воспринимать информацию по поводу долга. Как я могу информацию иначе воспринимать? Ну, давайте без оскорблений, хорошо, мы с вами пойдем? Это не оскорбление, это сухая констатация фактов. Мы разговор с вами закончим сейчас, и в ближайшее время с вами пообщаются по адресу регистрации абсолютно уже другие сотрудники других организаций. Или сами. А я вас не пугаю. Я вас не пугаю, бояться здесь нечего. Вполне законные основания. Да, если вы законодательство не знаете, это не освобождает вас от ответственности. Не Разговор окончен. Свое, до свидания. Коморке, не... Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Сергеенко Светлана Николаевна. Идет запись телефонного разговора. Скажите, пожалуйста, вы Ольга Валентиновна, верно? Ольга Валентиновна, звонок поступает по вопросу вашей задолженности перед компанией «Микрокредит». Сумма задолженности на сегодняшний день составляет 39 103 рубля. Компания требует погашения данной задолженности в течение 24 часов. Оплата от вас поступает? К сожалению, не могу с вами это обсуждать. По какой причине? По той причине, что кредитор меня не уведомил о привлечении третьих лиц к данному вопросу. А вас кредитор должен был уведомить в любом виде, то есть они имели это право сделать. Скажите, пожалуйста, на электронную почту точно ничего не приходило? Кредитор меня не может уведомлять в любом виде, он меня может уведомлять только заказным письмом с уведомлением о вручении по действительному федеральному закону, статья 9, пункт 1. С заказным письмом уведомление происходит только в том случае, если была переуступка прав требования долга по статье 382 Гражданского кодекса. А в договоре займа, было у вас прописано, что при подписании, то есть электронной подписи, вы даете согласие на обработку персональных данных третьим лицам по статье 6 федерального закона, и кредитор вас имеет право использовать любым удобным для него способом. Там не было такого пункта по поводу любым удобным способом. Если вы утверждаете обратное, назовите, пожалуйста, пункт договора, который об этом гласит. На данный момент у меня перед глазами нет этого вашего договора займа, поэтому я вас услышала, передаю информацию кредитору, но вы не забывайте, что взыскание продолжается до полного погашения вашей задолженности, а сумма у вас не фиксированная, так как договор займа действующий, поэтому чем дольше вы затягиваете с оплатой, тем больше, соответственно, переплаты. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. Алло, здравствуйте. Компания «Эверест» вас беспокоит. Меня зовут Сафонова Маргарита Михайловна. К вам поступает звонок в автоматическом режиме с целью уточнения информации. Ольга Валентиновна, это вы? Я. Ольга Валентиновна, по поводу оплаты, по поводу задолженности перед компанией «Микрокредит» вам поступает звонок. На сегодняшний день 39 115 рублей 27 копеек. Ольга Валентиновна, когда у вас будет оплата поступать? Не могу с вами это обсуждать. А с кем вы можете это обсуждать? Много с кем, но не с вами. Дело в том, что мы представители вашего кредитора, коллекторское агентство. Дело в том, что дело передано... об этом не уверены. Ну, это не наша проблема. Да, дело передано нам, значит... Пока меня кредитор не уведомил, я не могу обсуждать все это. Но вы понимаете, что через 8 дней у вас будет немыслимая сумма через 8 дней? Ну, все равно придется вам производить оплату, потому что иначе оштрафована будет ваша заработная плата. Также будет выездная комиссия к вам поступать, к вашим родственникам, к матери, к вашей. Нормально, да? Да, нормально. Ну, хорошо, раз вы такая воспитанная, хорошая дочь. Всего доброго вам, до свидания. Да. Здравствуйте. Ольга Валентиновна. Кто спрашивает? Я специалист банка «Ренессанс Кредит». Меня зовут Коробко Мария Александровна. Информируем о записи разговора. Да, слушаю вас. Я специалист по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит». Звоню вам для того, чтобы разобраться в вашей ситуации и вывести вас в просроченную задолженность. Ранее я вижу, что вы уже общались с специалистами нашего отдела. К сожалению, вопрос вы не решили. Скажите, вы настроены вопрос оплаты в рамках банка решать? Нет. Почему? Хочу суд, чтобы вы сходили. Что хотите? Суд, чтобы вы сходили, как обещали мне. А что вы ждете от суда? Чего я? Что вы ждете от суда? Я жду приятного разрешения неприятной ситуации. А что вам мешает с банком этот вопрос урегулировать в досудебном порядке? Хочу в суде. Ольга Валентиновна, я обращаю ваше внимание, что если банк примет решение о взыскании в судебном порядке, то решается вопрос путем приказного производства, соответственно, без вызова сторон заслушивания объяснений. Ну и ладно, вам уже... потом этот судебный приказ отменяется в течение 10 дней, подумаешь, велико важно. Да, все верно, Ольга Валентиновна. При этом все равно ситуация приведет к оплате просроченной задолженности. Речь уже пойдет не о сумме... Не-не-не, ничего не... Почему не приведет? Если вы надеетесь на приказное производство, то зря, потому что судебный приказ я отменю, и точно так же мы вернемся в исходное положение. Нет, это будет уже не исходное положение, а уже будет исковое производство. Итог один. Вы, у вас есть задолженность перед банком, вы обязаны ее оплачивать. Ага. Сейчас а непонятно, почему вы ее не оплачиваете. Что нужно сделать, да, сейчас... правильно сходить в суд. То есть вы не готовы вопрос решать? Нет, конечно. Я поняла вас. Ага. Ольга Валентиновна, обращаю внимание, что в случае судебных разбирательств будет вопрос о всей сумме кредита, то есть более 120 тысяч рублей. Ага. А также напоминаю вам о том, что в случае судебных разбирательств ваша сумма может увеличиться, так как вам необходимо будет оплачивать судебные издержки, которые могут возникнуть в ходе судебных разбирательств, ага, такие как госпошлина, трата средств на адвоката и так далее. Ну, следствие не оплата, вам понятно? Выставит, вам будет в дальнейшем выставлен счет. Я его отменю, этот счет. Ольга Валерьевна, я вас о последствиях уведомлена? Конечно. Вам последствия не оплата, понятно? Свободно, да, мне все понятно. Задолженность ваша составляет на сегодняшний день с учетом текущего платежа 36 661 рубль. Данная сумма будет актуальна до 15 июля включительно. Я рекомендую вам обдумать последствия вашей неоплаты. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. И свяжусь с вами 16 июля для того, чтобы принять решение по дальнейшему сотрудничеству. Хорошо, только во второй половине дня. Так я сплю. Хорошо. В свое время. Я поняла. Угу. Всего да. Доброго, до свидания.